169. Март 24. День годового праздника отметим единением усиленным. Как в фокусе объединенных сознаний нагнетаются энергии огненные. Этот праздник в то же время является и днем великих решений, следствия которых определяют и близкое, и далекое будущее. Планирование будущего – характерная особенность деятельности нашей. Мы направляем течение энергии в нужное русло, и там, где супротивники наши готовят гигантский взрыв, мы разбиваем их силы по мелочам и отводим их по направлениям менее опасным. Родина ваша в поле зрения нашим. Охраняем ее и бережем. Фокусы напряжения вспыхивают, но мы их отводим и нейтрализуем. При всех ее несовершенствах будущее за ней, так как несовершенства будут изжиты, а путь эволюции останется ненарушенным.